По сообщениям 9 июля придань гласности официальный документ японского правительства, доказывающий, что половые преступления японской императорской армии, эти античеловеческие преступления совершены в организационном порядке под потворством государства. Документ составлен в 1937 году начальником полиции префектуры Вакаяма Японии и отправлен в Министерство внутренних дел. Согласно документу, три японца по приказу японской армии похитили корейских женщин в районе Данибари и увезли их к японским войнам.